Чистая победа над всеми конкурентами в отрасли, и все это нацелено на глобальное использование. Как вам это? Неплохо, а? А теперь проглотите несколько наших таблеток, а лучше просто впрысните себе в кровь немного наших акций. Good Farm — это good. На одни только брендинговые исследования потрачено 9 миллионов. Вывод — респондентам понравилась постмодернистская ироничность и каламбурность названий компании. Модно, свежо, круто, футуристично. Что-то от мудрости большого брата. Big Brother, Big Farm. Наименование звучит пренебрежительно, однако все равно воспринимается целевой аудиторией как что-то могучее и эффективное. Good Karma, хорошая карма. Подразумевается тоска по времени хиппи, по всему природному, органическому, индуистскому или просто религиозному, или еще чему-то милому, человечному. Good Farm. Мы создаем новые средства, которые заставляют стареющих представителей поколения бэби-бумеров скакать по полю для гольфа. Они вспоминают домашние задания, которые делали в 6 классе, варят в постель все, что шевелится, теряют вес во сне, ловко выполняют броски сверху, играя в баскетбол. На самом деле все это правда, хоть и звучит как сказка. К одному из экспериментов по терапии хрящевой ткани исследователи из Good Farm привлекли парочку бывших игроков НБА, пожилых чудаковатых черных гигантов, которым стало очень хорошо, когда они вновь начали сверху забрасывать мяч в корзину. В основе снадобья — клонированные клетки костной ткани одной бразильской древесной лягушки. Только представьте себе, какой это будет взрыв на рынке, только вообразите себе эти рекламные клипы в интернете. 70-летний негр сверху закидывает мяч в баскетбольную корзину. Миллионы толстолягих белых женщин будут просто требовать рецептов. Счет в пользу Good Farm. Но сейчас время бейсбола. На площадке Янки в тонкую полоску они профессиональным движением закручивают мяч, разминаясь и разогреваясь под мягким вечерним 19:00 небом. В руке Том уже держал наготове билеты. Он занял кресло вместе с двумя своими гостями, 60-летним кубинским инвестором из Майами Хайме Джимом Мартинесом и его протеже, молодым человеком, который достаточно знал испанский, чтобы говорить «надо». «Ничего». «Вы были правы», — воскликнул Мартинес, видя, как близко они от основной базы. Впрочем, иного он не ожидал. «Очень хорошие места». «Именно», — пробурчал Том с интонацией, — «вы этого достойны, парни». «Это половина дела. Вызвать в них адекватное происходящему настроение жадности. Кому и знать, как не ему. Он провел много сделок для одного типа, которому было всего 40 с небольшим. Том Рейли». Топ-менеджер, вице-президент компании «Уламывание серьезных инвесторов». Область служебной деятельности – беззастенчивая реклама в особо важных случаях. В числе профессиональных навыков – умение улыбаться, превозмогая боль, не показывать страха и лгать, когда необходимо, а иногда без необходимости. Хорошо действует на банкиров, маркетологов, биржевых аналитиков, журналистов и прочих. Лицо компании – ее публичный представитель, приятной внешности, но без перебора, не мордашка, мужественный вид, твердость, здоровье, уверенность, жена — преуспевающий терапевт, парк-авеню, частная практика, дети — пока нет, заявленная причина — слишком занят, реальная причина — неактивная сперма, вялая, ненадежная сперма, резиновые пули, подмокшие петарды, решение, возможно, зачатие в пробирке. Его жена врач и относится к этому без особого восторга. Она знает, что вероятность успеха невелика. Зато сравнительно высока вероятность рождения недоношенного ребенка. Состояние брака могло быть лучше. Но зачем об этом думать? Сейчас надо делать деньги. И в Джиме Мартинесе, который сидит рядом с ним, Том Рейли распознал достойную добычу. У Мартинеса сплошная седина. Волосы зализаны назад, как у тренера НБА Пэта Райли. И чарующая улыбка, которая без сомнения полезна, когда выступаешь от имени венчурной группы, стремящейся заниматься биотехнологическими проектами. Финансируют эту группу кубинцы, врачи, адвокаты и девелоперы, живущие на юге Флориды и в Латинской Америке. Капиталисты до мозга костей. Кастро-ненавистники. Многие из них были женаты уже в третий или четвертый раз, имели несметное количество внуков, эти потомки с каждым поколением становились все белее, с детства привыкших видеть БМВ на подъездной аллее и обучающихся в частных школах. Страстное желание зарабатывать все больше денег никогда не ослабевает, даже у богатых, особенно у богатых. Сейчас группа намеревалась вложить 54 миллиона в новый проект Good Farm – синтетическая кожа для человека, ожидая при этом, что получит скидку на одно приобретение стоимостью больше, чем в 62 миллиона. Заметим, что этот кусок своего бизнеса Big Farm планировала продать примерно за 69 миллионов. Отсюда цель нынешнего вечера. Мартинес и Том создают атмосферу фальшивой непринужденности и хладнокровной сердечности с тем, чтобы облегчить предстоящие кровавые переговоры. И вот началось. Игра, болтовня, предварительный бизнес-ласки. Трое мужчин в синих блейзерах и хороших слаксах. Том заказал у служителя пиво и хот-доги и принялся всячески ублажать кубинцев. Пролетел первый иннинг, за ним второй. Иннинг — период, за который каждая из команд должна по одному разу сыграть в нападении и обороне. Янки побеждали Балтимор со счетом 2-1. Отличные, жесткие подачи. Пара великолепных моментов в инфилде, один в исполнении Джеттера. Инфилд — внутреннее поле. Квадрат, образуемый четырьмя базами, основной, домашний, первый, второй и третий. В третьем ининге сильные отбивающие янки, которые явно получали завышенные гонорары, заставили подающего балтиморцев сделать 5 перебежек. Матч грозил вот-вот обернуться комедией, но Мартинес пил уже третье пиво и настолько расслабился, что начал пространно объяснять, как богатые инвесторы-кубинцы в Майами расстроились из-за всех этих ураганов, которые свели на нет их проекты по недвижимости или затормозили их развитие, и что они еще не решили, каким образом выгодно использовать посткастровскую Кубу. «Мы устали рисковать», — признался Мартинес. «Так что, возможно, мы попробуем что-нибудь еще. Посмотрим, что нам сможет предложить ваша компания. Думаю, вы увидите. Мы многое сможем предложить», — парировал Том. «Знаете, сейчас это еще не слишком афишируется, но результаты первых экспериментов весьма обнадеживают, так как в этот момент в конце прохода, возле которого они сидели, появился служитель. Он сверился с надписью на конверте. «Том Рейли?» — осведомился он у Мартинеса. «Вот он», — показал Мартинес. Посланец протянул Тому конверт. «Меня попросили передать это вам». «Спасибо», — отозвался Том, быстро сунув ему 20-долларовую купюру. «Чаевые». Гонец унесся. Том одарил своих гостей улыбкой. «Мало им электронной почты и телефона в кармане. Все равно будут присылать бумажные письма». Он разорвал конверт и извлек из него единственный листок — желтый бланк с голубой каймой. Он мог встать, выйти в проход и прочесть послание там, но это было бы невежливо и сулило осложнение в общении, а ему бы хотелось этого избежать. Поэтому он лишь чуть-чуть развернул листок, чтобы просто заглянуть в письмо, почувствовал, как оно пронзает его, нанося удар по самому тайному, мягкому и незащищенному месту, но при этом у него хватило присутствия духа ограничиться лишь кивком. Мол, всего-навсего получил ожидаемую информацию. «Хорошие новости?» — подтолкнул его локтем этот старый кубинский лис из Майами. «Отличные!» — ответил Том, выдавив улыбку и пряча письмо в нагрудный карман. «Мы стараемся избегать беспроводной связи, когда речь идет о самых деликатных материях. Мой секретарь отправил курьера. Только что была одобрена одна очень крупная сделка, но пока нам лучше о ней помалкивать, вы же понимаете. Пока мы не можем ничего разглашать». Он завершил эту тираду кивком, словно отвечая сам себе, и вновь погрузился в созерцание игры. Убедил ли он их? Возможно, не вполне. Но он старательно притворялся до конца ининга, а потом поднялся, чтобы сходить в туалет. Сначала он нетерпеливо ждал, стоя в длинной очереди, потом устремился в кабинку, заперся, уселся и принялся изучать напечатанный текст. «Том, мы знаем, что ты знаешь. Есть одна проблема. Мы просили тебя вежливо, но ты не отреагировал на наши запросы. Речь идет о серьезных деньгах и о серьезных последствиях в случае, если ты эти деньги не вернешь. Ответь нам сейчас, пока ты еще можешь это сделать». Некоторое время его тошнило. Хот-доги с каким-то дерьмом, смешанные с пивом. В последнее время у него часто возникало такое ощущение, но он поборол позыв. «У меня еще есть в запасе несколько хороших ходов». С горечью пробормотал он себе под нос. «Полно хороших ходов, черт побери. Как квотерберг Нью-Йорк Джайнс, выныривающий из схватки с двумя громадными линейными игроками, пытающимися взять его в коробочку. Быстро шагнуть в бок, приостановиться, улучшить безопасный момент и сделать длинный бросок в зону защиты. Ты обречен на бегство, но играешь великолепно». В голове у него бурлила мешанина из спортивных образов и рекламных растяжек Good Farm. Он скомкал желтый листок и бросил его в корзину, полную пустых пивных стаканчиков. Он вернулся на свое место. «В чем дело? Где эти двое из Майами? Они исчезли?» Он шарил взглядом по проходам, высматривая их. Пожилой мужчина, сидевший сзади, повернулся к нему. «Вы не видели двух кубинцев? Они были вместе со мной», — спросил Том. Тот кивнул. «Посыльный еще раз приходил, пока вас не было. Он им тоже дал письмо». Мужчина указал под кресло, и Том резко нагнулся, чтобы подобрать листок. «Господа, у любезного мистера Тома Рейли, пригласившего вас этот вечер, большие неприятности. Возможно, он замешан в крупных финансовых преступлениях. Мы полагаем, не в ваших интересах, чтобы вас видели с ним в подобном публичном месте». Вокруг поднялся ликующий шум. Родригес мощно послал мяч в воздух прямо на трибуны у центра поля. Потом гигант в припрыжку побежал вокруг баз, и все зрители с торжествующим ревом вскочили. Никто не видел топ-менеджера фармацевтической компании, в отчаянии скрючившегося в кресле. Его наконец-то рвало. Он знал, что должно случиться теперь. Глава третья. Ее имя здесь не имеет значения. Ей было под 40, и она работала юрисконсультом в одной фирме на Парк-авеню. Тамошние адвокаты, как мужчины, так и женщины, вызывали у нее отвращение самодовольством, тупым самолюбованием, но она держала свои чувства при себе. Она пыталась вести одинокую жизнь, но, как правило, это доставляло ей лишь разочарование. Когда она была помоложе, некоторые из ее коллег пытались зазвать ее на свидание, и она позволяла, чтобы ее пригласили на ужин, а потом в постель. Но все эти мужчины, неважно, знали они об этом или нет, просто проводили своего рода кастинг в поисках жены. Они разглагольствовали о самозабвенной любви, но на самом деле все как один были матримониальными бюрократами, желая, чтобы супруга как минимум окончила хороший колледж и лучше с красным дипломом. Она под эту категорию не подходила. Вскоре по фирме разнеслись слухи о ее доступности, о том, что она раздвигает ноги после нескольких свиданий, и она, конечно, об этом знала, так оно и было. Ну и что? Если тебе понравился парень, зачем ждать? Зачем называть это доступностью? Почему не страстностью? Да, страстностью. Однажды это было в кабинете одного сослуживца, после того, как они допоздна вкалывали, готовя документ для суда. Она склонилась над подоконником и смотрела, как по Парк-авеню едут такси. Вот это был настоящий восторг. Да, ей страстно нравятся мужчины. Их мускулы, члены, бороды, бакенбарды, пальцы, плечи. Даже Адамово яблоко может быть сексуальным. В чем ее винить? Но с тех пор, как к ней прилепился этот ярлык, все сколько-нибудь многообещающие и благоразумные коллеги ее избегали, зато в нее стали пускать свои стрелы те, что помоложе, новички в большом городе, не привыкшие к его жизни, а также кое-кто из ее давнишних партнеров, разведенные, почти разведенные и никогда не состоявшие в браке. Как правило, это были довольно противные люди, харпуны, не обращающие внимания на растущие в носу волоски. Ее шеф, один из самых пожилых ее партнеров, делал вид, что ничего не замечает, а коллеги и секретарши помоложе время от времени уходили на другую работу, так что окружающие забывали о ее прошлом и видели в ней просто еще одну незамужнюю, уже стареющую, одинокую женщину. И это была правда, несмотря на то, что ей было всего 38. С годами шеф все сильнее от нее зависел. Она стала замечать пробелы в его памяти и ошибки в письмах, а он... И это делало ему честь, признавал, что она продлевает его карьеру. Но еще больше ему делало честь то, что он потихоньку передал ей долю своего ежегодного бонуса. Эти тайные денежные прибавки не входили в ее обычную зарплату. Ее рабочий день удлинялся. И, наконец, она обнаружила, что ей уже не хватает сил, чтобы просеивать и отбирать тех мужчин, которые оставались для нее доступны. Всех этих тощих толстяков, оптимистичных пессимистов, латентно-активных геев, любителей разного рода извращений и тому подобное. Как они разочаровывают! Как они утомительны! Мужчины за 40 ищут 32-летних, мужчины 30 с чем-то ищут 25-летних. Она знает, в чем тут штука. Она сама когда-то была молодой женщиной, и ей нравилось, что на нее обращают внимание мужчины постарше. Она теряла голову от их искушенности, от их мощи, от их волос, таких сексуальных. Соль с перцем. Бог ты мой, что с ней такого произошло? Грудь не так уж и опала. И сама она по-прежнему сочная, по-прежнему чувственная, вероятно. Некоторые ее незамужние подруги, страдающие перманентной генитальной неудовлетворенностью, принимали решение завести ребенка без мужчины, покупали сперму через интернет, зажигали в темной комнате гроздь свечей, ложились и начиняли